Это случилось за день до нового спектакля. А на утро перед генеральной репетицией Садовников звонит к невесте. Он пьян и пугливо шарахается Поля, которую он бросил на плечи шубу. Верочка в гостиной играет на ковре с котенком. Она до странности боится почему-то Садовникова. Увидев его красное лицо и воспаленные глаза, она испуганно вскрикивает. В непонятном, казалось бы, бешенстве артист пнул ее ногой. «Барин, барин, да что вы, побойтесь Бога!» — вопит нянька. Девочка падает на ковер, закатив глаза, в нервном припадке. Вбегает Надежда Васильевна. «Что? Что здесь такое? Верочка!» Садовников стоит среди комнаты, подбоченясь, и хрипло смеется. «Шуму-то! Шуму-то сколько из-за какого-то щенка!» «Какого щенка?» Надежда Васильевна хватается за стул, чтобы не упасть. «Да из-за твоего ублюдка!» Она выпрямляется, как развернувшаяся пружина. «Вон!» — говорит она почти шепотом, почти потеряв голос, но жестом королевы указывая на дверь. «Что такое?» «Вон!» — вдруг бешено кричит она, словно проснувшись. И как дикая кошка прыгает к нему на грудь. «Проклятый, проклятый! Уйди! Задушу!» «Послушай, Надя!» — бормочет он, испуганный ее исказившимся лицом, ее безумными глазами. «Вон! Вон сию минуту! Нянька, Поля! Хозяина кликните! Будочника! Вывести этого мерзавца!» Она хватает на руки Верочку. «Да ты с ума сошла!» Хмель соскочил с него. Он с кулаками кидается на любовницу. Она ждет, держа ребенка у груди, глядя на него с ненавистью, стиснув зубы. С визгом Нинила и Поля бросаются между ними. Садовников запнулся о ковер и грузно падает. С истерическим криком Надежда Васильевна выбегает из гостиной. В театре переполох. На стене висит анонс, что по внезапной болезни гастролера трагедия Шекспира заменяется любимой пьесой публики «Лев Гурыч Синичкин». Дочь Синичкина Лизу играет дублерша Нероновой. Большая часть публики вернула билеты в кассу. На самом деле Садовников пьет, бушует и безобразничает в трактире. А Неронова больна, у нее жестокая мигрень. Поля прибегает за кулисы, барыня головы поднять не может с подушки. Просит Масолова зайти к ней вечером после спектакля. С прыгающими глазами она по секрету передает всем, что барыня прогнала жениха. «Может ли это быть?» спрашивает себя Масолов, гримируясь перед зеркалом в уборной. Руки его трясутся. Он входит в полутемную спальню Надежды Васильевны еще со следами грима на лице, с большими сверкающими от черного карандаша глазами. Он подходит к постели и опускается на колени. Надежда Васильевна протягивает ему слабую влажную руку. Она раздета. Голова ее завязана полотенцем, пахнет уксусом. «Спасибо, Сашенька, что пришли», — слабо, печально говорит она. Он покорно целует ее руку. «Приказывайте, богиня моя, я слушаю. Сашенька, голубчик, теперь я ваша на всю жизнь. Надежда Васильевна, вы добрый человек, знаю. Вы будете Верочке настоящим отцом. Полно, не плачьте». Она гладит его по голове, как ребенка. Он поднимает на нее сияющие прекрасные глаза, потом страстно прижимается щекой к ее груди. «Счастлив! Проснуться боюсь! Надежда Васильевна, ударьте меня! Не верю! Ей-ей не верю!» «Так вы меня любите, Сашенька? Боже мой! Не обманите меня только, голубчик! Об одном прошу, я сама не лгу, и все прощу, кроме обмана. Если разлюбите, я никогда не разлюблю вас. Если измените, я никогда не изменю вам, что пред вами все другие. Все-таки придите и скажите смело, честно. Уважать вас буду за правду. Не упрекну, не заплачу. Только не лгите, не топчите в грязь моей души. Она плачет, и он клянется любить ее вечно и неизменно. Беречь Верочку как свое дитя, усыпать розами путь ее жизни.